Бердяев, например, утверждал, что 20 век – это эпоха нового средневековья. Представитель новой исторической школы, французский медиевист Жак Ле Гофф, в своей книге «История средневекового Запада» уверяет, что и в 20 веке в нашем менталитете сохранились многие атавизмы так называемых «темных веков». Наверное, именно эти средневековые элементы нашего современного сознания и стали той благодатной почвой, на которой пророс головокружительный успех столь, на первый взгляд, архаичной трилогии о Мерлине и короле Артуре английской писательницы Мэри Стюарт. В связи с этим хочется также отметить, что во многом благодаря великолепному переводу Инны Бернштейн книги трилогии «Полые холмы» 1972 год, «Последнее волшебство» 1979 год приобрели свое достойное воплощение на русском языке. Словно продолжая традицию, ориентированную на кельтологию и древние источники, начатую Стюарт, другой английский писатель, потомок великого русского писателя Льва Толстого, граф Николай Толстой, в конце 80-х годов предпринимает попытку создать свою трилогию, посвященную артурианскому циклу. Но, продолжая начатое своей предшественницей, Николай Толстой еще больше углубляется в заданную тему, создавая уже не только и не столько чисто художественное произведение, сколько яркое научное исследование в области кельтской мифологии. Именно это сочетание фундаментальной науки и высокого искусства сразу же привлекло внимание читателей к первому тому трилогии, к первой книге Мерлина, вышедшей под названием «Пришествие короля». «The Coming of the King» 1988 год. Интересно отметить тот факт, что Николай Толстой пришел к артуровским сказаниям и кельтской мифологии через острополитические книги, посвященные напряженнейшим моментам современной истории. Так первая книга была посвящена событиям внутрипартийной борьбы нацистской Германии и, в частности, уничтожению Рема с его группой штурмовиков. Это массовое убийство, нашедшее такое совершенное воплощение в фильме «Висконти. Гибель богов», давно уже стало ассоциироваться со своеобразным жертвоприношением, с кровавым ритуалом некой черной мессы. «Ночь длинных ножей» 1972 год. Именно так назвал свою первую книгу будущий создатель артурианской саги. Следующая книга по близкой тематике была посвящена Ялтинской конференции и тем последствиям, которые испытали на себе простые люди и солдаты, чьи судьбы цинично решались на встрече самой властной в мировой истории тройки. Здесь Николай Толстой выступил в защиту казачьих частей, которое в соответствии с этим соглашением британское правительство выдало на заклание Сталину, дабы соблюсти свой политический интерес. Примечание. «Жертвы Ялты», 1978 год. Конец примечания. Следующие две книги были посвящены, может быть, самой загадочной и мифологической личности XX века Иосифу Сталину. Переплетение мифа и реальности – вот что в первую очередь интересовало автора. Как творится современный миф? Какие последствия он оказывает на сознание людей? Какое место миф и мифологизация занимают в современном историческом процессе? Или этот процесс также является плодом нашего коллективного мифотворчества? На эти и многие другие вопросы – постарался ответить Николай Толстой в своих книгах «Полусумасшедший бог» 1978 год и «Секретная война Сталина» 1981 год. Затем Николай Толстой переключился на историю собственного рода. Род, понятие наследственности, традиции, семьи в философском понимании, вопрос соединения жизни частной и исторического бытия человека, проблема участия конкретной личности в общественном движении, и влияние тех или иных личностных особенностей на характер этого движения. Все это нашло свое воплощение в книге «Толстые» 1983 год. В этом произведении автор дает подробнейшую историю своего рода, начиная с 1353 года и до наших дней. На первый взгляд, такая широта интересов внешне никак не связана с другой любимой темой Николая Толстого, с темой кельтских сказаний. Но на самом деле, между предшествующими книгами и книгой 1985 года, посвященной чародею Мерлину, «Поиски Мерлина», существуют глубочайшие связи. Воспринимая современную историю через призму мифологического мышления, интересуясь проблемой рода, давшего миру столько замечательных людей, сумевших повлиять на сознание всего человечества, принадлежа одновременно двум культурам – русской и английской, а точнее кельтской, Николай Толстой словно на протяжении многих десятилетий вынашивал план создания некой грандиозной эпопеи, в которой смогли бы найти свое воплощение его взгляды на миф и историю и на место человека, художника, барда, певца, пророка, в этом новом, созданном только самим человеком космосе, где верования и предрассудки, сомнения и заблуждения, истина и ложь теснейшим образом переплелись между собой и получили название некой новой объективной реальности. Идея, как и человек, создает свою собственную картину мира, проецируя на нее в основном особенности внутреннего космоса, а затем, безоговорочно подчиняясь выдуманной объективности, со временем добровольно отказываясь от всего человеческого ради этой объективности, идея извечного уничтожающего противоречия, существующего между создателем и созданием, вот что, пожалуй, легло в основу задуманной эпопеи. Впрочем, об окончательных выводах говорить пока не приходится, так как из трех задуманных книг вышли в свет только первые две, но и они уже позволяют хотя бы в общих чертах уловить грандиозность постепенно воплощающегося замысла. Можно даже сделать следующее смелое предположение. Если Лев Толстой в своем последнем шедевре «Хаджи Мурат» поднял вопрос о выживании в современном мире человека как феномена, то его потомок Николай Толстой в своем творчестве, и особенно в книгах, посвященных артурианскому циклу, пытается исследовать саму феноменологию человека. Именно поэтому автор отходит от современной истории и стремится обратиться вглубь веков, в те далекие, так называемые, темные времена, о которых нам повествуют только предания. Отказываясь от западной традиции рационализации кельтских мифов, Николай Толстой, на самом деле повествуя о Мерлине, ведет чисто русскую линию поэта-пророка. В отличие от Мэри Стюарт, писатель даже не собирается демифологизировать своего героя. Он тот самый легендарный Мирдин, которому народная традиция приписывает создание нескольких песен. Известно, что у того же Гальфрида в «Истории бриттов» дается довольно подробное описание пророчества Мирдина Амброзия относительно будущих веков. Эту-то пророческую сущность своего героя и стремится подчеркнуть уже в первой книге Николай Толстой. Первая книга «Пришествие короля» почти не упоминает ни одного известного Наннию или Гальфриду исторического лица. Будучи профессиональным ученым-культурологом, Николай Толстой предоставляет своим читателям доселе неизведанный материк кельтской мифологии, и уже в этом смысле книга могла бы стать заметной. Мирдин Николая Толстого действительно зачат от инкуба и монахини. Это ребенок-старец. Он с рождения обладает неземной мудростью, но оказывается, что и этого недостаточно. После чудесного рождения в виде покрытого шерстью существа с красной шапочкой на голове, Мирдин сразу же встречается с христианским священником и начинает вести с ним ученые беседы. Здесь явно проявляются общие западные критические тенденции по отношению к христианству как к универсальной моде. Николай Толстой, в отличие от своего великого предка, взбунтовавшегося против официальной российской церкви, словно идет дальше и начинает сомневаться в самих догматах христианства. Английскому писателю интересно докопаться до истоков веры, до зарождения самого первого религиозного импульса. И в этом смысле христианская религия воспринимается как религия молодая, дающая одностороннюю картину мира. Если и дальше продолжить параллели с русской литературой, то можно сказать, что Мирдин Николая Толстого проходит в первом томе все обряды инициации или обряда посвящения в пророки наподобие знаменитого пушкинского пророка. Так, первой стадией для вечного ребенка-старика Мирдина является 40-летнее плавание в океанских глубинах на гигантском лососе, когда будущий пророк удостаивается грандиозного зрелища. На самой глубине он видит свернувшегося кольцом огромного дракона. Вторым серьезным испытанием становится так называемая «дикая охота», когда из преисподней на одну только ночь в году выходят все силы зла. Эти силы следует переиграть в древнюю игру, следует пересидеть до первого луча солнца. Третьим испытанием становится восшествие Мирдина вслед за более мудрым бардом-пророком на вершину горы, где, как и в пушкинском пророке, Мирдина должны лишить его земного зрения и слуха, снабдив его лучшими свойствами священных птиц и зверей. «Отверзлись вещие зеницы», как у испуганной орлицы, и так далее. По сути дела, весь первый том как раз и посвящен описанию развернутого обряда посвящения в пророки в соответствии с древнейшей кельтской мифологией. И на протяжении описаний всех этих испытаний, как своеобразным рефреном, в сознании Мирдина то и дело появляется видение острова Авалон, острова героев, по кельтской мифологии, лишь по очень узкому и отточенному, как бритва, мосту. И только король Артур смог преодолеть этот путь. Николай Толстой словно ломает все сложившиеся стереотипы и литературные традиции относительно сказаний короля Артура и рыцарей круглого стола. Здесь нет места никакой поздней куртуазности. Здесь есть Артур до его рождения, а точнее, до рождения литературных традиций о нем. Словно в алхимическом тигле писатель пытается дать полностью очищенный от всяких примесей сам мифологический прообраз великого короля с заглавной буквы. Иными словами, Николай Толстой пытается уже в первом томе своей трилогии дать картину некого «первого мира», то есть той самой основы, того ядра, вокруг которого позднее сформировались различные мифологические настроения, которые самым непосредственным образом влияли и продолжают влиять на сознание европейцев на протяжении всей человеческой истории. Именно через воссоздание так называемого европейского первого мира Николай Толстой пытается проанализировать саму феноменологию человека как явление. Теперь остается только ждать, как этот замысел получит свое окончательное воплощение, чтобы проанализировать и увидеть его в полном объеме. Справедливости ради следует сказать, что не все авторы, чье творчество в жанре фэнтези так или иначе было связано с кельтской мифологией, соответствовали высоким художественным требованиям. Во многом эта тема, в силу своей природной популярности, обеспечивала коммерческий успех. Естественно, что ничего нового подобные писатели не открывали и не стремились открывать. а их литература была направлена лишь на развлечение. Однако и среди этого бесконечного потока попадались явные проблески таланта. О них, об этих редких проблесках таланта в литературе развлечения, созданной на основе кельтской мифологии, и пойдет речь ниже. Прежде всего, хочется отметить роман Мэрион Зиммер Брэдли «Туманы Авалона» «The Mists of Avalon», 1983 год. Этот роман в 1984 году получил премию «Локус» и является довольно оригинальной версией известного мифа, где вся история короля Артура оказалась переписанной с точки зрения женщины. Именно женщины в этом произведении стали главными героями. Это их особая философия, их особое мироощущение, словно они взбунтовались против так называемого мужского шовинизма. Естественно, эту версию следует рассмотреть в общей традиции движения феминизма, ставшего за последнее время столь популярным на Западе. Переосмысливание ключевых мировых мифов с позиции женской матриархальной психологии и является одним из проявлений общей стратегии феминизма. Но если отвлечься от этого занимательного аспекта, то сама книга может показаться довольно скучным чтивом, написанным вялым языком, без каких бы то ни было попыток автора хоть как-то стилизовать свое произведение в соответствии с требованиями хотя бы псевдоисторического повествования. Молли Коран и Уоррен Мерфи в 1992 году выпустили книгу под названием «Король навсегда» – «The Forever King». Следует отметить, что Уоррен Мерфи был сценаристом знаменитого боевика «Смертельное оружие 2». И это также сказалось на общем характере книги, посвященной королю Артуру. Действия в этом романе разворачиваются сразу в двух планах – в реальности и в неких легендарных временах артуровских сказаний. То, что касается реальности, выглядит достаточно убедительно и вполне напоминает хороший триллер с крепко закрученным сюжетом, с неожиданными ходами и тому подобным. Легендарные же времена попросту взяты или списаны из книг Стюарт, без какой бы то ни было попытки изменить или критически отнестись к творчеству своей предшественницы. Сама идея Святого Грааля также выглядит достаточно наивно. Оказывается, никакая это не мифологема, над происхождением которой ученые до сих пор ломают себе голову, а просто кусок метеорита или другого космического элемента, попавшего на Землю еще в доисторические времена. Этот странный космический металл обладает невероятными свойствами. Он способен исцелять и даже воскрешать мертвых. Его структура не подвластна даже сверхсовременным исследовательским методам. Случайно попав в руки дикарю, метеорит в виде сферической чаши, напоминающей пепельницу, начинает вторгаться как в судьбы людей, так и в саму историю. Так от дикаря, видевшего еще динозавров, чаша попадает в руки некоего юноши Саладина, где-то на заре происхождения одной из первых цивилизаций, на заре появления так называемой шумеро-аккадской культуры. Совершив по всем рецептам книги Фрезера «Золотая ветвь» ритуальное убийство дикаря-учителя, юноша Саладин тут же перекочевывает в иную литературную традицию и становится своеобразным воплощением некоего вечного жида Агасфера. Дело в том, что чаша-пепельница, она же Святой Грааль, дает еще и лар вечной жизни. Сюда примешивается история Христа, история падения Римской империи, а затем тот же Саладин, слегка повзрослев, ему на вид лет 25, оказывается на Британских островах и знакомится как с королем Артуром, так и с Мерлином. Мерлин же из волшебника превращается просто в вора, а поиски Святого Грааля становятся актом элементарного воровства чаши пепельницы у вечного юноши Саладина. И так до самого конца, где реальность современной Англии и Америки дана в форме хорошего детектива, но только суть самого преступления оказывается глубоко скрытой в слишком уж возбужденном воображении авторов. Подробный пересказ этого малопривлекательного произведения пришлось сделать потому, что здесь, по сути дела, зафиксированы все наиболее повторяющиеся штампы коммерческих поделок, так или иначе ориентированных на кельтскую мифологию. И в этом смысле от литературы не отстали и современные кинематографисты. Наиболее талантливой современной киноверсией, посвященной королю Артуру и рыцарям круглого стола, можно считать картину английского режиссера Джона Бурмана «Экскалибур», 1980 год. Ориентируясь в своей версии на книгу «Мэлори. Смерть Артура», Бурман постарался избежать пошлого осовременивания древнего мифа. Картина получилась очень зрелищной, костюмированной. Так, по мнению известного медиависта и семиотика Эко, фильм Бурмана все-таки не является изображением подлинного средневековья, а скорее неким идеальным и внешним представлением о нем. Однако это не помешало фильму «Экскалибур» в 1980 году получить высшую оценку на Каннском фестивале, что еще раз подтверждает мысль о живучести и актуальности кельтских сказаний. Не обошел своим вниманием миф о Святом Граале и самый кассовый и популярный режиссер Голливуда Стивен Спилберг. В 1989 году он, пожалуй, снял лучшую картину из серии об Индиане Джонсе «Индиана Джонс и последний крестовый поход». По всем законам массовой культуры, этот фильм довольно легко расправляется с древним мифом и по своей фабульной структуре напоминает уже подробно пересказанный роман «Король навсегда». Однако благодаря прекрасной и остроумной игре Гаррисона Форда и Шона Коннери картина приобрела несомненное очарование и стала одной из наиболее кассовых за прошедшее десятилетие. В 1991 году в Голливуде делают еще одну попытку осовременить легенду о короле Артуре. Режиссер Тьерри Гильям выпускает картину «Король-рыбак». Здесь, пожалуй, превалирует идея фрейдовского психоанализа, когда мифологическая основа подсознания человека Запада четко оказывается сориентированной на античные, а не кельтские мифы. Обращение к этой древней мифологии в своем аутотренинге и позволяет героям картины избавиться от разрушающих их душу комплексов и обрести, наконец, любовь и понимание, что оказывается почти равноценно обретению чаши Святого Грааля. Фильм был лауреатом на фестивале в Западном Берлине, а актриса Руэль получила Оскара за лучшую женскую роль. Но обращение к массовой культуре, кельтской мифологии, не ограничилось лишь сказаниями о короле Артуре, волшебнике Мерлине и чаше Святого Грааля. Немало современных авторов пошло по ниве непосредственного обращения к пантеону кельтских богов, и среди них оказался и американский писатель Раймон Фист со своим романом «Сказка» «Fairy Tale», 1988 год. В этом романе действие также разворачивается в двух планах – современность и кельтская мифология. Начинается все с того, что пользующийся успехом сценарист – по имени Фил Гастингс, решает переехать из солнечной Калифорнии на одинокую ферму, расположенную в штате Нью-Йорк. Переезжает он на одинокую ферму со всей семьей, даже не подозревая о том, что он вступил во владение некоего короля эльфов. Соединяя сразу три популярных жанра – фэнтези, детектив и роман ужасов – Фисту удается создать захватывающее повествование, в котором современные люди оказываются лицом к лицу с жестокой сутью кельтской мифологии. Здесь нет места романтическому приукрашиванию, равно как нет места и христианской нравственности, так как она кельтским богам просто неведома. Идея, старая как мир, о параллельном существовании нескольких миров приобретает в романе значение конкретной и ужасающей реальности. Получается так, что в далекую Америку боги кельтской мифологии перебрались потому, что именно сюда, на территорию старой фермы, были когда-то перевезены сокровища, которые служили гарантом некоего договора, заключенного давным-давно между смертными и не знающими жалости и по-своему красивыми кельтскими божествами. По всем законам жанра романов ужасов, может вот-вот начаться самая настоящая катастрофа. Мир людей окажется в мгновение ока под властью непобедимых кельтских божеств, против которых не властно ни одно оружие смертных. Но, слава богу, статус-кво оказывается восстановлен, и люди так и оставляют нетронутыми сокровища. При определенном желании данный роман также можно рассматривать как определенную метафору, раскрывающую некие глубинные особенности человеческой психики, унаследованные еще из дохристианских времен и заключающих в себе огромную разрушительную силу. Непосредственно к пантеону кельтских богов обращаются и такие современные писатели, создающие свои произведения в жанре фэнтези, как Гэмэл, Эддингс и Брукс и другие. Эти авторы работают в границах коммерческого фэнтези, и в этом смысле их творения не выходят из общего определения данного кавелти, так называемой литературе формулы или схемы.